Песнь о Риге. Люди рассказывают в древних сагах, что один из асов, тот, которого звали Хеймдаль, шел однажды своей дорогой вдоль берега одного озера, пришел на какой-то двор и назвался Ригой. Об этом рассказывается в следующей песне. В давние дни доблестный старый ас многомудрый, храбрый и сильный странствовал Риг по дорогам зеленым. Шагал он по самой середине дороги, к дому пришел, дверь была отперта, в дом он вошел, пылал там огонь, чета стариков у огня сидела, прадед с прабабкой в уборе старушечьем. Ригам советы умел преподать, сел он потом посередине помоста, а с обеих сторон сели хозяева. Хлебом тяжелый достала прабабка, грубый, простой, пополам со трубями, блюдо еще им с едою поставила, в миске похлебку на стол принесла, и лучшее лакомство — мясо телячье. Встал от стола он, спать собираясь. Ригам советы умел преподать, лег он потом посредине постели, с обеих сторон улеглись хозяева. Пробыл он там 3 ночи подряд и снова пошел серединой дороги, 9 прошло после этого месяцев. Родила она сына, водой окропили, он темен лицом был и назван был Трелем. Стал он расти, сильней становился, кожа в морщинах, была на руках, узловаты суставы, толстые пальцы и длинные пятки, был он сутул и лицом безобразен. Стал он затем пробовать силы, лыко он вил, делал вязанки и целыми днями хворост носил. Дева пришла с кривыми ногами, грязь на подошвах, загар на руках, нос приплюснут и Тир назвалась. Села потом посредине помоста, сел рядом с нею хозяйский сын. Болтали, шептались, постель расстилали, Тир вместе с Трелем целыми днями. Детей родили они, жили в довольстве, сдается мне, звали их Хрейм и Фьёснир, Клур и Клегги, Кефсир и Фульнир, Друмб и Дигральди, Лут и Легьяльди, Хёсвир и Дрёт. Удобряли поля, строили тыны, торф добывали, кормили свиней, коз стерегли. Были их дочери Друмба и Кумба, и Эквинкальва, и Ориневья, Исья и Амбат, и Кентьясна, Тетрук Хюпья и Тренубейна. Отсюда весь род рабов начался. Пошел снова Риг по прямым дорогам, к дому пришел, дверь была отперта, в дом он проник, пылал там огонь, чета сидела, дружно трудясь. Мужчина строгал вал для навоя, щелкой на лбу, с бородою подстриженной, в узкой рубахе, был в горнице ларь. Женщина там прялку вращала, пряжу она пряла для ткани, была в безрукавке, на шее платок, убор головной и пряжки наплечные. Бабка и дед были дома хозяева. Риг им советы умел преподать. Встал от стола он, спать собираясь, лег он потом посредине постели, с обеих сторон улеглись хозяева. Пробыл он там 3 ночи подряд и снова пошел серединой дороги. 9 прошло после этого месяцев. Ребенка тогда родила эта бабка, водой окроплен был и назван был Карлом, спеленат он был, рыжий, румяный, с глазами живыми. Стал он расти, сильней становился, быков приручал, и сохи он ладил, строил дома, возводил сараи, делал повозки и землю пахал. Хозяйку в одежде из козьей шерсти с ключами у пояса в дом привезли, невесту для Карла, Снёр ее звали, жили супруги, слуг награждали, ложе стелили, о доме заботились. Детей родили они, жили в довольстве, звали их Дрэнг Халь, Хёльд и Смит, Тенг, Брейд и Бонди, и Бундин Скеги, Буи и Бодди, Братскек и Сек. Другим имена еще они дали Снот, Брут и Сванп, Свари и Спракки, Фьолд, Спрунт и Виф, Фейма и Ристель. Отсюда все бонды род свой ведут. Пошел снова Риг по прямым дорогам, к дому пришел, с юга был вход, не заперт он был, и на двери кольцо. В дом он вошел, пол устлан соломой, там двое сидели, смотря друг на друга, пальцы сплетая, мать и отец. Стрелы хозяин строгал и для лука плел тетиву, и к луку прилаживал. Хозяйка, любуясь нарядом своим, то одежду оправит, то вздернет рукав. Убор был высокий, и бляха на шее, одежда до пят, голубая рубашка, брови ярче, а грудь светлее, и шея белее, снега чистейшего. Рик им советы умел преподать, сел он потом посредине помоста, а с обеих сторон сели хозяева. Мать развернула скатерть узорную, стол покрыла тканью льняной, потом принесла, положила на скатерть тонкий и белый хлеб из пшеницы. И блюдо с насечкой из серебра, полное яств, на стол подала, жареных птиц, потроха и сало, в кувшине вино и ценные кубки, беседуя, пили до позднего вечера. Рик им советы умел преподать. Встал от стола он, постель разостлал, пробыл он там 3 ночи подряд и снова пошел серединой дороги. 9 прошло после этого месяцев. Сына мать родила, спеленала шелками, водой окропила, он назван был Ярлом, румяный лицом, а волосы светлые, взор его был, как змеиный, страшен. Ярл в палатах начал расти, щитом потрясал, сплетал тетивы, луки он гнул, стрелы точил, дротик и копья в воздух метал, скакал на коне, натравливал псов, махал он мечом, плавал искусно. Тут из лесов Рик появился. Рик появился, стал рунам учить, сыном назвал его, дал свое имя, дал во владенье наследные земли, селения древние. Потом через лес он оттуда поехал, по снежным нагорьям к высоким палатам, копье стал метать, щитом потрясать, скакать на коне, вздымая свой меч. Затевал он сражения, поля обогрял, врагов убивал, завоевывал земли. 18 дворов, вот чем владел он, щедро раздаривал людям сокровища, поджарых коней, дорогие уборы, разбрасывал кольца, запястья рубил. По влажным дорогам посланцы поехали, путь свой держали к дому Херсера, дочь его умная, с белым лицом и тонкими пальцами, Эрной звалась. Посватались к ней, и в брачном покрове замуж она за Ярла пошла. Вместе супруги жили в довольстве, достатке и счастье, и множили род свой. Бур звали старшего, Барн — второго, Йод и Адель, Арви и Мёк, Нид и Нидьюнг играм учились, Сон и Свейн — тавлеем и плаванью, был еще Кунд, а Кон был младшим. Ярла сыны, молодые росли, щиты мастерили, стрелы строгали, укрощали коней, потрясали щитами. Кон юный ведал волшебные руны, целебные руны, могучие руны, мог он родильницам в родах помочь, мечи затупить, успокоить море. Знал птичий язык, огонь усмирял, дух усыплял, тоску разгонял он, 8 он по силе своей был равен. В знании рун с Ярлом Ригом он спорил, на хитрость пускаясь, отца был хитрее, тогда приобрел он право назваться Ригом и ведать могучие руны. Кон юный поехал по темному лесу, дротик метал он, приманивал птиц. Ворон прокаркал с ветки высокой, что ты, кон юный, птиц приручаешь, пристойней тебе скакать на коне, врагов поражать. У Дана и Данпа богаче дома, земли их лучше, владений твоих, ладьей они править привыкли искусно, и раны умело наносят мечом.